Ну скажите, что вам дались эти партийные дешевки, все эти аппаратчики? Ну какого черта вы произносите эти непроизносимые по пошлости имена всех этих Тельманов, Ульбрихтов, Тышей, Пиков или как их там? Да еще и поете эти имена, то есть выпиваете их звучание, мой друг. Почему бы вам не петь и дальше о своих цветах, о птицах, о лошадях, вообще окружении жизни? Ахо, как все читатели, должно быть, уже догадались, была непростой персоной. То она казалась Золушкой-замарашкой, то представала перед публикой в горделивости своего поэтического сана. Вот такой небожительницей она и взирала в тот вечер на Вольфа, а тот, слушая быстрый перевод Мишки, бросал на Неллу пугливые взгляды. Он-то рассчитывал, что будут все свои противники партбюрократии, а тут оказались еще и снобы. Кончилось все, между прочим, ко всеобщему удовольствию. Ахо и Бирман станцевали совместный твист на одном квадратном метре пола. Мишка Слободская была счастлива. Вот именно к этой бывшей зечке, а ныне хозяйке московского салона, приехал со своим бумажным багажом злокозненный Вакса. Там уже собирались гости. Разноязыкий говор доносился из гостиной. Вдвоем с хозяйкой они уединились на кухне, и он изложил ей свои проблемы. Готов новый суперроман, стопроцентно непечатанная в СССР нетленка, опасно, или, читая наоборот, он сапа, нужно переправить его за бугор. Ты можешь это сделать, Мишка? Ваксик, на ловца и зверь бежит. Сиди здесь, я вас сейчас познакомлю. Она быстро процокала каблучками в гостиную и почти сразу вернулась со зверем. Им оказалась Шанталь Дитерних, молоденькая и такая же шустрая, как Мишка, пресс-атташе одной нейтральной страны. На все его вопросы она отвечала односложно, но как-то духоподъемно и убедительно. No problem. Значит, это возможно? No problem. И в скором времени? No problem. Не истлеет, не заржавеет, не подернется мхом? No problem. Тут в прихожей возник сильный праздничный шум. Вакс и Шанталь вышли из кухни и стали свидетелями большого светского события, каковые не так уж часто происходят в образцовом социалистическом городе. Славутских посетил собственной персоной никто иной, как сам Ян Тушинский, судя по загару, только что прибывший из нижних широт. Вместе с ним вошла высокая девушка-англичанка, которая самозабвенно хохотала и повисала на Яне, как будто только что хватанула излишек шампанского. И Ян тоже сиял. Оба они в этот вечер были стопроцентно счастливы. Он громогласно представлял свою пассию. «Господа, знакомьтесь с Пенелоп, она славистка». «Вакс, представься, девушки, мы встретились с ней на Тринидаде и Тобаго». Рука славистки взмыла над ее головой, словно взлетающий лебедь. Ваксон подождал, пока она снизится к его губам. Поцеловал великолепную кисть. «Так все-таки где вы встретились, на Тринидаде или на Тобаго?» «Ну что? «Что ты все язвишь?» — урезонил его Ян и тут же крикнул всем: «Господа, мы принесли целый бокс Танинже!» Ваксен и Дитерних вышли в темноватый двор многоквартирного дома. Чуть-чуть светились остатки ноздреватых сугробов, пахло волнующей весенней грязью. Среди затрапезного советского автотранспорта выделялся свежестью ярко-желтый «Фольксваген». Она пригласила его в эту машину. Там он передал ей тяжелую папку с написанным на ней адресом калифорнийского адвоката. «Я вам очень признателен, Шанталь», — сказал он и чуть потянулся, чтобы поцеловать ее в щеку. «Не сейчас», — строго сказала атташе. Йо!